Мы возвращаемся на наше озеро, и наш дедушка покрутит лебедкой. Что он в воде? Покупаться решил? Просто я сейчас перерисую. Погружает колокол в воду, так что он не стучи ногой, плавает. Чё говоришь? Не стучи ногой, трясется камера. Не, не стучал ногой. Это стол трясется, когда вот так делал. Он такой, вот, довольно-таки шаткий. Раскладной. Будем считать, что это волны. Да, это волны. Качка. И когда на море. Качка. Что это ураган? И вы все перебираетесь на плот. И он говорит, что давайте, заныривайте, друзья. Эх, молодежь, говорит он, был бы я помоложе лет на 30, я бы сейчас с вами туда бы тоже сплавал. Сиганул бы. Ну, сиганул. Будете в тяжелых своих прямо этих штуках погружаться, в доспехах? Они такие, они тяжелые, зато противовес, понимаешь? Нас купол удерживает. Да, нам все равно груз нужен, а то всплывем через пару метров обратно. Я неожиданно хватаю шею на руки и прыгаю с ним в воду. Я ору! Размахивает руками. Ну там с ней выныриваешь уже под куполом. И всплываем под куполом, да. Там она хватается. Я, короче, цепляюсь за тебя всеми руками, ногами. Я рублю саду такую штуку. Купол сделайте, как я в браслете покажу. Вот так вот сделаем. Здесь такой приступочек небольшой на этом куполе, а вот здесь вот дырка, где вода. Вот здесь вот так вот вы можете на этом приступочке стоять по кругу. Держась там за что-то. Ну да, там держать есть. Угу. Они там с Волковым постарались, дед с Волковым. Иллюминатор сделали, наверное, хотя бы один. Нет, зачем? Иллюминаторов нет. Не из чего. Все тепла готовы? Нет. Вы слышите тронированного. Условный стук по стенке колокола, который вы должны ответить стуком тоже. Все нормально. Купол. Постучали по куполу. Вы начинаете погружение. Слышите, как работает насос? Который скрипит прям. Нагнетает воздух. Бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык. Нет, не такой, он такой. Размечтались бык-бык-бык. Я думал, он там на бензинчике. Сейчас. Экономия. Закачивай там все. Меха просто. Мехи. Вот. И купол их погружается. Меха там уже не покупать. У вас становится совсем темно, когда вы погружаетесь глубже 10 метров. Вот, и вы зависаете в определенный момент. Через несколько метров, видимо, до дна остается совсем немного. Вы сейчас в этом самом куполе. И можете. Дно вы не видите, но если посветите фонариком, то видно, что там до него остается где-то около метра. Ну, короче, надо выходить, я так понимаю, уже где-то дюрка рядом. Ну, набираю воздуха побольше, ныряю. Ты уверен, что ты набираешь воздуха на 20-метровой глубине? И ныряешь. 20 метров? Да. Ты когда-нибудь нырял на 20 метров? Ну, нырял на 5. Хорошо, сильно, я... Сильно давило. Неприятно. Ну вот. Сидим и думаем в таком случае. Не, ну вас тут научили, те, кто собирают эти моллюски, что надо просто продышаться хорошенечко и на выдохе туда доплыть. Так и делаю. Ну там темно. Будете фонарики выплыть? Фонарики же есть. У вас фонарики такие, которые в воде работают. А как Марину? В куполе оставить ждать? За руку. За руку, за ногу. Марина уже согласна. Успокоилась. У меня, по-моему, уже нет выбора. Она потеряла сознание. Мы ее дотащим до дюрки-то. Ясно. Как в этом... Все выныриваете? В фильме «Безодня», да? И как она называется по-русски? И плывете вот здесь такой корабль. Бездна. Когда под водой. Лежит на дне. Зарос уже какими-то камнями. И здесь в нем дыра. Которая вам... Ладно, еще спецэффектов накручу. Ого, другой цвет. Водоросли, что ли? Да. Приятно щекочет пузик. Ну только глубине, что водоросли будут делать? Водоросли не растут по глубине. Они питаются ныряльщиками. Хищные водоросли. Плотоядные. В общем, ладно, вы заныриваете сюда все. Там внутри темно, но вы более-менее ориентируетесь в пролетах этого корабля. И наверх, наверх, в поисках где-то какой-то ложбинки с воздухом. Да, и вы плываете наверх, наверх, и оказываетесь в такой под углом на первой палубе. Не знаю, как вам это начертить. В общем, вот такая вот штука. Здесь у вас вода. Угол у вас где-то там, может, градусов 30 наклона на палубе. Вы здесь выныриваете из этой воды. По бокам вы видите какие-то рации стоят, осветив все фонариком. И вся земля усеяна рыбьими костями, и она какая-то липкая, противная. Не земля, а в смысле пол. Фекалии, короче. Да, похоже на то. Кого-то, кто ест рыбу. Вот здесь вынырнули. Светите фонариками из стороны в сторону. Это, похоже, была радиорубка. Здесь по бокам радио, как я уже говорил, стоят перед вами. Дальше дверь задраенная. Воздух тяжелый. Ну да, здесь не проветривалось очень долго. Гадит все время. Угу. Но дышать можно. Ну, надо открывать и дальше. Здесь что, какашка. А остаться. Это, рации не хотим осмотреть? Да, отсек поврежден сильно или нет? Отсек поврежден не очень сильно. Рации все, конечно, уже не включались 300 лет. Ну, то они есть, такие довольно здоровые. Можно собрать что-нибудь. Это здоровые радио, да, такие радиоприемники. То есть можно вытащить запчасти всякие, все такое. Можно, если этим. Тогда вы... Давайте на обратном пути. Да, давайте, да, давайте реально. На обратном мы отсюда бежать. Ну да. Бежать отсюда. Наверняка рванет. Кто-то рыбу ест. Ну как бы наверняка рванет. Давайте смотреть правде в глаза. Что рванет? Что-нибудь рванет. Может быть, не рванет, но может какой чучело, которое ножиком ты не заковыряешь. Так надо будет быстро удирать. Там же есть огнестрельное, ребят, вы че? Ну, здесь-то есть. Ну, как это все будет? Лучше заранее собрать. Опыт, ты собирай, а мы пошли дальше. Да. Я иду дальше, я открываю, вы тут смотрите, я смотрюсь дальше, что там за воротами. А я выковыриваю, что там можно использовать. Ты будет. Отворачиваешь там такой открывающийся по кругу, знаешь, да, вот такой. Угу. Открываешь его. Ты опыт можешь их транзисторов набрать, но у тебя на это уйдет все время, пока они там дальше пойдут. Ну, от меня я боец никакой. Ну, он может дать транзистор. Может дать. Я только в упор и то один раз выстрелил. Ты пушишь на мясо. Вот поэтому я говорю, я не пойду больше. Тут никаких лекарств нету. Вы же с собой задраиваете или нет? Нет, Волков должен за ним следовать. Да, я так понимаю, что он нас догонит же быстро, нет? Он что, пришел сюда за радиоприемниками, что ли? Слушай, ну мы его одного оставим, его там и съедят. И совесть. Почему так... радиоприемники? Это можно же использовать, это в любой технике пойдет. Того же робота модернизировать. Приемник же он хотел какое-то радио, вот и соберем ему радио. А нет, в конце начнется концов... Начнется уже с радио. Ты давай пришел сюда, чтобы сделать для робота слушать. Радио. Давайте чисто так поразмыслим, да, что как бы транзисторы сейчас как-то на пустошах, наверное, на углах-то не валяются, так что мы в конце концов их загнать сможем кому-нибудь. Это ты уже про своих этих а при чем тут они? Ребята, это военное судно, здесь оружие. Мы пришли сюда за оружием, а не за транзисторами, простите. Куда ты торопишься? Технологии здесь тоже очень ценятся. Немножко, хорошо, немножко, мы ждем, пока Волков принимает каждый транзистор. Ну, я не нет, согласен, у него на это уйдет просто все время, кажется? Пока вы там сейчас лазаете дальше. Ну это мой бред просто. Ладно. Но смысл от меня, если я сражаться не могу, у меня двадцатка стрельбы. Чем я вам там помогу? Я пытался. Это у вас первая тек. Ну, в общем, Волков остается. 20 это тоже шанс. Вы выходите. В упор, если только. Сюда? Шанс. Теперь уже шанс. Оставьте его здесь, и теперь уже да, этот уже шанс. Ходит следующее. Сразу вам под ноги выпадается труп, точнее скелет. В военной форме. Потом еще один вы фонариком высвечиваете. Это, похоже, те, кто остались здесь, не смогли выбраться. Что-то на полу. Чего? Я шмонаю. Ну тут куча, короче, скелетов. Всех скелетов шмонаешь. Ну не всех, тех, кто по это выглядит получше. Подожди, пусть зарисует. И это возрадуйтесь. оружейная. Я смотрю, нет ли здесь какой-то живности. А, ну люк задраен, какая-нибудь живность. В нем, в оружейной, вы находите... Что? Где? Как? Три ящика по 20 штук АК-74. Господи, что-нибудь одноручное, пожалуйста. Три ящика по 20? Да. Весят они солидно. АК-44. Снайперская винтовка СВД-4000 с прибором ночного видения. Сейчас идем дальше. СВД. Дальше. СВД, да, сейчас, короче, еще. Снайперская винтовка Драгунова. Ящик 5 штук М60. Пулемет. Вы себе лучше записывайте, потому что я потом это записываю. Записываю, я записываю. 60 калашей. А, 44, это 44-го года. 74. 44, он сказал. АК 44. 74. 74. Да. Один миниган. Ну же тогда 47-е. Не? Нет. Я сейчас где-то тут был. Две персональных артиллерийских установки БГ-1. Пока вы это все пересчитываете, Волков слышит странные всплески от воды. Вы пересчитываете, пересчитываете. Волков, реагируй. Реагирую, смотрю. Беги к нам. Ты реагируешь на всплески воды или не реагируешь на всплески воды? Нет, я реагирую. Я смотрю, во-первых, что за всплеск. Просто булькнула рыбка там что-то или какие-то сильные всплески. Теперь боеприпасом. Господи, ну что, ну почему? 40 миллиметров. Подожди, сейчас для этого. Так ты мне не ответил, сколько, какие всплески. Подожди, сейчас. Сначала все здесь пересчитайте все. Ладно, боеприпасом потом-то, да? А к чему тогда надо было вписывать всплески, если мы еще считаем? Да это вот. Вы считайте, считайте. Вы считаете. Это для антуража. Да. Ну так может быть. Вы не так посчитали что-то. Вдруг забудете. Нашли еще коробку УЗИ Марк 27. 10 штук. Записываете? Записываем. И наконец. 10. И наконец. Ящик с 10 пистолетами Зигзауэр 14 миллиметров. 10? Да. Сиг. Повреждение плюс 12, Леминг. Найс. Теперь запишите к пулеметам по 1000 патронов у вас. Точнее, по 1000 патронов всего на пулеметы. На автоматы тоже 1000 патронов. Ну, вот которые нужны. АК-74, там вот эти все. Я могу сейчас сказать точно. АК-44, а не 47. 74. Не 47, 74. 44 просто. Не путай. И... 10. Сколько для калашников? Тоже 1000 патронов. Ага. И 50 40-миллиметровых гранат для персональных артиллерийских установок. А что насчет снайперки или для пистолетов для УЗИ? Для револьвера сотню патронов. Какого для револьвера? Зигзауэр? Для Зигзауэра сотню патронов. Для снайперок по 50 патронов. Там же всего одно. Ну, 50, то есть, патронов, да. Ну, да. И для... Что там еще остается у нас? УЗИ да. И М60. Для УЗИ 500 патронов. 60. М60 пулемет, сказал, 1000. А, да. 500 патронов для УЗИ, да? Да. И тут Волков вид первого... Первого. Волков, я говорил бежать. До краба. Что ты стоял там? Первого, значит, будут еще. Тонкий Волков номер. Имел возможность отреагировать на ситуацию с бульканием, но ему не дали. Да дали им. Волков, не дали ему. Сказал, я стою с фонариком. Почему я за ним? Смотрю, какие бульки. Ничего он не сказал, он хотел посмотреть на бульбочки, а ему не дали посмотреть на бульбочки. Тут они полезли. Еще вы нашли C4. Взрывчатка, пластид. Сколько? 5 кило. 5 кило. Но это плохая мысль. Волков, они полезли. Они каждый размером с человека, даже больше. Волков. Вооружены клешнями, хитиновым панцирем. и прочим. Ты успел разобрать пока два радио. И у тебя, в общем, теперь в инвентаре куча всяких транзисторов и, короче, запчасти для радио, которые ты потом сможешь применить, да. И ты сможешь Рамону там куда-нибудь приделать еще. Ну да. Так, тогда будешь что? Будешь воевать? Ну, иду к двери, у меня ходов там хватит в любом случае. Идешь? Да. Ну так боевка уже началась. Бежать надо, я думаю. Да, я не могу уже. Ну, бегу. Кто сказал, что боевка началась? Люк будешь задраивать? Я закрываю за собой. Хорошо. Люк задраю. Что ты прибежал? Что случилось? Ну, короче, мы попали. Вы? Мы? Вот ты мы, не попал? Мы, все. Что там? А, мы... Ну, там крабы большие, здоровые, с клешнями, и их много. Это не крабы, это людокрабы. Неважно, я не рассматривал. Такие гуманоидно видно на двух конечностях. Некогда было. Если кто-то играл в Fallout, по-моему, Fallout Vegas, там они, по-моему, появились, да? Лемик, ты профессионал. Не помню таких. Это которые такие звуком били? А, илистые там что-то, ходуны, что-то такое. Да, типа того, какие-то там ходуны. Ну да, встречал, было. Довольно страшные товарищи. Они ультразвуком колбасили, я помню. Да. Не подсказывай. Не подсказывай. Чем меньше говоришь. Пока только про клеш не знаем, что ты... Я не понимаю вот этого. Давай, Слава. Чего этого? Зачем усугублять каждый раз? Усугублять! Вы ищете какое-то логово, мы его уничтожили, ребята! Слушай, ну ты передергиваешь, как бы, это абсолютно разные вещи. Да все, ладно. Славик, ты потом посмотри, в общем, что будешь в курсе делать, что там за логово. Вы слышите шуршание за дверью, после этого начинают колотить по переборке, но явно они не пробьют броню. Просто... Ну и нам деваться некуда. Гэма уже есть. Нам дальше а там еще выше что-то есть. Там же Гэм, у Гэма что-то есть Чарлиз Монстра, и он уже знает все его способности и все остальное. Подсказывает. Славик считает, что у меня есть Чарлиз Монстра. Да. Немножко даже по-другому. Он может добавить монстру способности, которые он считает нужными. Да короче, ладно вам. В следующую дверь идете? Все зависит от гуманности, а не от греческих подсказок. Да. Следующая дверь — это как раз нос корабля. Хватаем, это все такой вес огромный, надо как-то... Здесь всякие консервы и припасы. Я считаю, нужно занимать позицию. Там пара тонн жрачки просто, консервов. Но это все утащить. Но все вздутые. Ну смотрите, нам в любом случае отсюда как-то выходить. Поэтому я считаю, нужно занимать просто оборонительную позицию. Я предлагаю. Я предлагаю все перетащить. Нас не выпустят. Все перетащить в нос. И рвануть. Часть. Запечатать среднюю часть, вот эту вот, которая, где мы сейчас находимся. Запечатать ее. Она будет как балласт держать. Сделать маленький заряд С4, чтобы как раз было, можно было выкарабкаться и вытащить ящики на нос. В носу взорвать. Дырочку. Да. Центральная часть герметично останется, центральная часть. Нос наверху торчит. А кто здесь профессионал по взрывчатке? Окей. Никого. А ничего, что нас... Ничего, что как бы там, я не знаю, нас может оглушить, может там еще какая-нибудь произойти фигня. Нет, мы закроемся в средней переборке. Не, я понимаю, но если... Ну кто, да, реально, тут есть спецы по взрывчатке? Кто знает, какую концентрацию? А сколько у кого процент взрывчатки? Может заложить так, что разорвет... В ловушке или что это? Взрывчатки нет? Нет, это взрывчатки. Нет взрывчатки. Где взрывчатка? Покажи, там взрывчатка. Легкая, тяжелая, энергетическая, рукопашная, холодная, метание, первая помощь, доктор Красса, взлом, кража, ловушки. Там была отдельная взрывчатка. Ждение, разговор, обмен, и как раз киталец. Нет, взрывчатка. А что-то нет рядом взрывчатки. Окей. Это считается ловушкой. Была, вроде. Нет, хорошо, там будут ловушки. Ловушки. У кого ловушки побольше? У кого сколько? У меня 38. 34. Волков, у тебя что с ловушками? 21. Ну, значит, у вас... А, бонзай, что-то у нас вообще... У меня мало. Я не участвую в розыгрыше. Мы можем сесть с этим, с безымянным, попытаться на двоих что-то сковырять с этого С4. Можно, конечно, попытаться, но... Ну да, с определенной долей вероятности вы сделаете то, что хотите, а если вы сильно от этого отдалитесь результата, то взорвете так взорвете. Или наоборот, не взорвете. Я этого больше опускаю. Зависит от результата. Тут смысл в том, чтобы правильно рассчитать количество взрывчатки. Ну да. Вот в чем дело. Хватит ее или... Ну, я думаю, нам хватит мозгов не сделать заряд, чтобы оторвало кусок носа, прямо такой огромный. Но вы знаете, какое количество? Они знают на 34%. Какая толщина? Уверенность 34%. Но я бы еще за то, что вдвоем дам 15% модификатор плюсовой к вашему самому большому. 38 плюс 15... Калькулятор. Надо как-то определить вообще толщину корпуса. Ну, 53 тоже не очень много, надо понимать. Это 50-50, ребята. Да, 50-50 у вас есть. Причем, если мы будет... начнем воевать, то... Альтернативный вариант мой, да, боевочка. Ну, я не умею тяжелым оружием орудовать. Кто умеет тяжелым? Миниган, допустим. Ну, там не только оружие. Не, ну, там вариант такой, что тяжелый. Открываем дверь, кидаем гранату. Гранату, есть отличная идея. Там, извините, и калаш. Ну, надо опять же рассчитать, гранату, что он взорвался, да, в воде, а именно там. Именно там взорвал какую-нибудь переборку нахрен, и вы все вот да, может затопить там все. Это плохая идея. Тоже плохо, да. А мы можем? Ну нет, мы можем. Если только пропускать по одному и забивать по одному, но это так долго будет. А как впускать? Один будет... Они ломанутся и просто... Нет, и почему? Если каким-нибудь устройством там наверняка что-нибудь можно использовать, чем... дверь, цепь какая-нибудь, что-нибудь такое, чем намотать на дверь, намотать на переборку, чтобы дверь не открывалась больше, чем определенный. То есть да, в одном вылезать. Каждому в голову, да, выделать. Ну, как-то так. Заходит сразу вчетвером, бах ему, заходит. Соник Бластом тебя бах. Улетел волк. Ну, не знаю, в общем, вариант, мне кажется, самый лучший взрывать пытаться наверху. Перекусили и зашли. Давай хоть попытаемся сковырять что-то. Получится, не получится. Попробовать, да, задвать сверху. Ну, нет. Хабар-то у вас, конечно, просто... солидный, такой терять не хочется, я понимаю. Смотрите, как бы, у меня вот такой вопрос. То есть у нас сейчас вот есть 53, да, вот этих вот с бонусом от ГМа. То есть вопрос, вкинем ли мы в 53? Если вы не вкинете, то будет у вас потом два варианта. Либо слишком мощно, либо слишком слабо. Но мы так не будем. Слишком слабо, это не страшно, я думаю, что вы понимаете. Это еще 50-50. У вас 75% есть где-то, да. Удачи. Это отличные шансы, мне кажется. Если попытаемся с взрывчаткой. Ну, давайте попытаемся. Во всяком случае, если верхняя часть разорвет ее, нас нет, тут с другой стороны, снизу мы все равно сможем выбраться. Ну да. Ну, только через краб. Так, у вас, значит, туда Лем идет и Слава, да? Красный, да. Мы там берем C4 потом и ковыряемся, пытаемся заряд. Делайте в форме окошка, да? Оценить, да, какое надо количество взрывчатки, чтобы как раз отверстие, чтобы пролез человек и вот те вот ящики и оборудование. В общем, вы отвешиваете, и куда вы дальше пойдете? Мы забегаем обратно. И закрываете. И закупориваем. А чем взрывать-то будете? Волкова попросим сделать какой-то таймер, чтобы дал через минуту, допустим, искру сделать. Волков может при помощи проводов. Да, а есть там источник питания-то? Нужна просто искра. Да, под фонариком придумай. Я думаю, что найдешь. Батарейка там, да. Так, сейчас смотрим. 53% у вас. Вы должны попасть в 53, чтобы... Я слежу за кубиками. Верно рассчитали. Воу. Папе нужен верный расчет. 35. Да. Попали. Вы попали. Происходит глухой взрыв. Откройте рот, закройте уши. Надо. Да, мы в другом. Это все, что вы слышите, пока. А? Произошел глухой взрыв, да. Все, пока ничего. Да. Окей. Открываем. Люк. Хаба оттуда не полезут. Балюды. Мы же разгерметизировали, все. Они такие раз из воды. Давайте люк, да. Я тоже могу подсказывать. Да, нет, вы слышите, что отсюда исходит какое-то шипение. Видимо, здесь переборки уже старые, не герметично. Что мы сделали? Перебираемся быстро наверх туда совсем. Давай, вода начинает, похоже, подниматься. Быстрее. И закрываем эту переборку. Тащим. Эту? Ну да, все перетаскиваем туда и закрываем переборку. У меня доживем опять. Но это у вас время не уходит на это... Я должен сказать, чтобы все перетащить, все эти ящики. Некоторое количество его уходит. И вы видите, что там уже начинает потихонечку вода заливаться. И к ней подплывают к этой дырке. Там капитаны, люди его кричат. Ну чего там, что вы там делали? Перетаскиваем быстрее, даем ящики с оружием, совсем принимаем. Сначала ящики с оружием? Нет, сначала вода. Сначала кого-нибудь из нас. Кого? Надо, Марину, чтобы наверное? Кто-то из них сюда спустился. Девочку наверх, да, и давайте быстрее. И пусть кто-нибудь из них спустится помогать, наверное. Да. Капитана неплохо бы. А то как бы капитан, конечно, наверняка хороший человек. Начинает вода заливаться, да, вы видите, как он потихонечку так оседает, этот корабль. вы грузите ящики, но капитан явно очень доволен, что там такой солидный куш вы урвали. А, ну я еще это, я забыл сказать, что я как мы как только нашли зигзаур, я естественно сразу забрал. Чего забрал? Один зигзаур, конечно же, я забрал. А, один. Понятно, конечно. Ну и патроны по карманам распихал, их всего 100. Я тоже не сказал, что я себе снайперку на плечо накинул. Тоже как бы. С ночным видением? А да. Там одна только была. СВД, да. Да, учитывая, что есть ночное видение, ты игнорируешь пенальти, то есть игнорируешь штраф, да, штраф темноты, да. То есть ночью да. Можешь стрелять. Еее! Из этой снайперки. Как только вы загружаете последний ящик, вода продолжает туда поступать, и корабль с шумом и бульканьем погружается в пучины озера. Every day my dreams. Играет музыка Титаника сразу. А всплывает Ди Каприо. Мёртвый. Лео, за что? И такая, и такая должна, ты знаешь, надпись быть сейчас поверх экрана. Сцена достойная Оскара. Вы сейчас садитесь в лодку. Сзади это фиговина с колоколом. Там дед потихонечку и накручивает. И вот тут начинают всплывать крабы. Греби! Один за другим. Греби, черт возьми. Я уж боялся, не будет боев. Теперь можно и гранату туда. В крабы. Да, грибцы, четверо их было, напоминаю. Начинают со страшной силой грести. Капитан хватает пистолет, начинает стрелять по этим крабам. Дед там в панике мечется. И в итоге рубит мачете этот шнур нафиг с колоколом. И вы начинаете плыть значительно быстрее. Крабы сначала плывут за вами, но после такого обстрела вы тоже начинаете по ним постреливать? Конечно. Да, я как раз хотел сказать, что я палю по крабам. Очень хочется. Ну, здесь как таковой боевки нет, но вы их отпугиваете. Ну так, из кольта, да. Конечно. И со всем этим... Не мачете же махать. Со всем этим скарбом... Угрожающий. Вы доплываете до порта, где вас встречает ликующая толпа. Капитан стоит на носу, такой героического вида. И он говорит, встречайте же наших героев, которые навсегда теперь изменят перевес сил в этом регионе в нашу сторону. Еее. У нас теперь есть оружие и боеприпасы, кричит он. Нас теперь никто не будет обижать. Так сплакивает. Никогда. И целоп по ночам не имеет права бить. Да-да-да. В общем, вы выгружаете все ящики, и теперь давайте делить хабар, nice. Чего у кого есть. Во-первых, опыт. За удачно провернутую миссию все вы получаете по 500 экспы. Найс. Nice. Так, как ее вписать-то? А, все. Марина получает еще 200 за отыгрыш. Молодец. Хорошо играла. Отыгрыш пьяной бабы. Да, Леминг получает 50 за то, что смог ее отмазать. Ладно, 60, сколько монет, столько и получаешь. Сторговался. Да. Надо было торговаться, чтобы они тебе дали. Волков что-то там тоже фигачил. 200 получает за то, что купол помог смастерить. Один я всю игру жаловался. Ну ты никого не лечил, только жаловался, да. Также Леонид получает еще сотню за то, что начал квест, по сути, с рацией. Че сотню-то всего? И стал не только безымянным, но и меченым. Скоро соберешь вообще все игровые титулы. Скоро ты еще станешь избранным. Я помог удачно выбраться из лодки, я хоть что-то сделал. За взрывчатку, ну за сцену со взрывчаткой. А, за взрывчатку, да, по сотне получаете со Славиком. Вот и Славик. Взрывчатка дешевле пьяной бабы. Почему дешевле? Ты за нее 60 получил. Нет, я за пьяную бабу дали 200. Нет, ты что-то путаешь. 60. Мне за участие только 60 накинули, за отыгрыш 200. Так это не тебе за отыгрыш-то. Ну я понял, я не про себя. Она не только это отыграла, она вообще хорошо отыграла, молодец. А, ну не да. Не хочу, так громко. Не хочу, не буду. Откушу нос. Славик тебе тоже так хочет. Да. Ну что, кому-нибудь еще? Что-нибудь мы забыли, чьи-то достижения по опыту? Двое суток в кустах, выжить, это тоже... Что двое суток, ты всего лишь там один день пролежал. И ночь. Нам бы ночь продержаться, день простоять. Я тоже пытался выбить за воспоминания, ничего не получилось. Теперь давайте делить, что вы там нашли. Во-первых, сколько там было калашей? Три ящика по 20 и только 60 штук. 60 штук, значит, вы должны будете отдать 30. Он вам предлагает отдать максимально, а вам сделать компенсацию деньгами. Там продолжай. Вообще деньги интереснее. Деньги интереснее, конечно. Их и таскать проще. Да, он вам предлагает по 500 крышечек за калаш. Мы рисковали жизнью, нас чуть краба не съели. Да 850. Давай, говорит он. Пожимаем руки. 850, запишите, 750 умножить на... 30, а сколько сейчас. Вы себе, подожди, сколько вы себе-то оставляете калашей? А нам нужна банда на нашу, наверное, и все. Там калаши, калаш это считается легкое оружие. Нет, это штурмовая винтовка. Это что? Штурмовая винтовка. Ну, огнестрел легкая. Легкая двуручная. Да. Ну, я СВД себе взял, мне калаш как бы... У меня винчак есть, мне калаш не нужен. Возьми калаш, СВД много очков действия. Я себе возьму калаш. На всякий случай, пусть будет. Записывайте себе калаши тогда. То есть уже один. Марина, ты будешь собирать калаш? Нет, мне он совершенно бесполезен. Мне навыком. Вот тоже не к месту. Тогда запишите. Ну, смотри, давайте. У нас было 30, да? Ну, 29 себе... Да, они себе по калашу берут. Волков 28. И... 28. 28, теперь умножить на 750, это вам компенсация за... Не, ну давайте я, конечно, возьму, но я скорее его для Рамона придержу, потому что сам я им пользоваться все равно не смогу. О, как мысль, да. Давай. Это 20 тысяч. Насколько тысячи... я помню, у него тяжелое, хорошее. Ну, хоть так что-то. Так что он ему тоже как бы не особо. Ну, может так... стать минометчиком вполне. Может, миниганы мы выторгаем, если всех калашей и миниган возьмем? Смотрите сами. Не, ну а давайте тогда один калаш оставим, раз никто не позарился, кроме Волкова, на него. Это, если округлить, получается 20 тысяч. Монеток за калаши. Ну давай, кто будет деньги таскать? В меньшую сторону. Ну раз я торгаш во всем. Ты таскай. Да, я записал 20 тысяч денег. Патроны их не интересуют, патроны можете себе оставить. Замечательно. Итого, Волков, у тебя 1000 патронов еще. Угу. Распихай по карманам. Бесконечно. Но вы, конечно, не сможете в руках таскать, это вам нужно только с телегой. 1000 патронов, да еще 1000 к пулемету. Теперь переходим к пулеметам. Сколько их у вас? 5. М60-е, которые? Да, сколько вы себе хотите оставить? Один. Куда нам больше? Что он себе представляет? Только робот. М60 себе представляет ленточный пулемет, который обычно устанавливается на треноге, хотя его можно держать в руках. М60 отлично. Ну, тяжелое оружие. Его также можно навешивать на технику. Стреляет только очередями по 10 выстрелов. Короче, один для робота берем. Повреждение плюс 18, но это очень... О, подождите, а может тачанку замутим? С собакой. Посадим шейд-пулеметчицу. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Миллионовки оденете. Не, в любом случае один давайте возьмем. Один оставляем себе обязательно для этого безумного. Они купят? Сток купят? Два пулемета. Не, ну их пять. Делим как... А как вообще 5? По 1000. По 1000 возьмем. Ну а сколько? А как делить-то будем? Их же 5. Половина, если ты... Вы патроны все доставляете. А, ну да. Ну короче, плюс 1000. Плюс 1000. А почему 1000? А может 1500? Может. Как в пулемет, калаш. Ну 1500 приятнее. Ну давай 1100. Ну ладно, 1250. Хорошо, давай. Плюс 1200. А чё один-то? Их же... Сколько у вас их было? Один оставляем, 5, 3 им отдаем. 3 умножить на 1250, значит. 3 им отдаем. Ну так, а мы, я думал, мы делим. Не, ну просто как бы мы же делим, а потом... А, да, я один отдаю, всё, понял, хорошо, да. За один. А то уйдём миллиардерами отсюда, так метаем. 1000 патронов, это у вас 20 лент по 50 патронов. Короче, это дофига. Да. Ну, вы, конечно, радуетесь, что вас так вооружают, но вы сами понимаете, что если я вас так вооружу... Ну. То значит, придется на вас кого-то пускать. Значит, скоро кто-то на нас нападет. СВДшку, если ты хочешь себе оставить, то этот просит компенсацию в 1000 монет обратно. За вот этот хлам? Да. 500 монет, не больше она стоит. Посмотри. Хорошо, пусть 500 будет. Еле снимайте. Работает. Того и гляди, ствол взорвется. Остался один гранатомет. Что вы с ним будете делать? Будете его выкупать или отдавать? Будем. Роботу понравится. Выкупать будете? Гранатомет? Две арт-установки, которые, или что это? Ну, арт-установки, это, да, думаю, да. Это миномет, по сути. А почему для них патроны? Миниган. Он предлагает вам либо миниган взять, либо этот, разделить. Миниган туда... Ну, по сути, М60 это очень похож на миниган. Полегче, правда, будет. Поэтому два пулемета я не знаю. Что, миниган это миниган. Миниган это... Не, лучше миниган. Серьезно, ну... Ну да, да, да, лучше, лучше. Нифига мы М60 брали. Можно 60 тысяч выстрелов в минуту, представляете, 1000 патронов не было. Миниган-то как всякая крутится. Ничего, патронов накупим еще. На 10 секунд стрельбы. Я предлагаю дать миниган. Зачем он? Ну а гранатомет нафига? Я предлагаю исходить. Гранатомет, если смотрите, смотрите, смотрите, если какой-то будет. Вот да, мы шли через мост. Там эти бандиты, они были за машинами. Так гранатометом пальнул в машину вот. Миниган тоже самое сделал, он их просто рачит насквозь. Слушайте, давайте исходить из математики. Посмотрим, что круче. Мы сможем помещений пользоваться, а миниганом сможем. Есть в коридоре в любом. Если говорить по цене, то миномет стоит гораздо дороже. Миномет задороже будет. У миномета есть зона взрыва какая-то, но можно сразу толпу взрывать. Ну смотрите, М60 это плюс 18 повреждения. А минигана я здесь вообще-то вообще не вижу, честно говоря. Миниган? Да. Есть мини, но это не миниган. Нам намекнули, что он дороже стоит, значит. Миниган Rockwell CZ-53. Что? Многоствольный пулемет, ведущий огонь 5-миллиметровыми патронами со скоростью 60 тысяч выстрелов в минуту. Rockwell? Стрельба только очередями по 20 выстрелов. В магазине 120 патронов 5-миллиметровых. Ну не суть, короче, отдаете миниган или... Я предлагаю взять гранатомет один себе, ребят. Да, сейчас решаем... То есть у нас уже есть скорострельный, да. Один есть скорострельный. Ну миниган-то, по-видимому, круче, чем... Круче, чем, конечно. М60. Ну тогда давайте оставляем миниган. Так, а он как он... Насколько он мощный, бронебойный там и так далее? Да я пытаюсь найти и не могу понять. У вас понять. Для минигана патронов маловато, я же говорю, 60 тысяч выстрелов мало в минуту. Мало патронов для миниган. А хорошо, а для гранатомета у нас сколько? 50 гранат. 50 гранат. Ну, в принципе, да, хорошо. Это 50 воронок. Представь себе, это можно город снести. Ну да, да, да, да. Такой фиговый. Ну, короче, М60 и гранатомет, да? Хорошо, теперь к пистолетам переходим. В общем, что у вас там? Это, давайте отметим. Мы М60 и гранатомет оставили, правильно? Уже отметили, если нет. Да, разберите себе пока. Ну, да. Потом уже будете раздавать парамоном. Телегу. Сейчас зрители уже уснули такие, он стоит на раздаче. Но это обычно самое интересное, на самом деле, для игроков. А то. Дележка. Может быть, не для зрителей, но для игроков точно. Че, левелапиться будем еще? Ну, левелапиться можно в начале следующей, потому что сегодня уже, ну, я так понимаю, Славика времени мало. Да, ну, что там, УЗИ? УЗИ у вас сколько там штук было? 20? 10. Ящик, 10 штук. УЗИ, что с ними делать? Ну, УЗИ нужны. УЗИ тоже можно хотя бы несколько оставить. Удобное тогда для... Сейчас посмотрим. Компенсацию он предлагает по 200 за УЗИ, если будете ему сдавать. Найти бы этот УЗИ такой. 9 миллиметров. Пистолет у меня. УЗИ Марк 27, да? Mm-hmm. Я что-то не могу найти. Это что, пистолет, пулемет? А что ты именно там хочешь найти? УЗИ. Ну вот посмотреть его характеристики. Сейчас тебе скажу. Вот я Зигзаур, главное, нашел в пистолетах. Mm-hmm. УЗИ разработан тогда израильской армией Терпыры. А, пистолет. Большой магазин на 49-миллиметровых патронов, одиночный выстрел, либо очередями по 10 патронов. Повреждение плюс 5. Повреждение плюс 5. УЗИ 34, 27. Да, очки действия, очки выстрелов простое. УЗИ 27. Очередь 6. Да, я нашел его, да, уже. Это ну, тоже себе бы хотел такой. А кому-нибудь надо, давайте. Да, прикольное оружие ближнего боя. Возьмите тогда. Да. А Марине вообще ничего не надо. Тогда мне вообще УЗИ. Ничего не надо, я буду всю жизнь бегать с бунтом и ножом. И зубами. И два по 200 сдаете. Главное оружие, да. Еще 400 себе прибавьте. Ну мы 3 оставили, да, себе? Да, да. А 2 сдали. Так, было, подождите, 20 на было, 1000, плюс 400. Плюс 400. И остаются все только пистолеты у нас, насколько я помню. Зигзауры. Зигзауры, да, именно так. А сколько у нас к этим... патронов-то? К УЗИшкам? 500. Да. 500. Да. А как мы, каждый себе нас пишет? Или у кого-то? Потом поделим. Пока в общаке все лежит. Я имею в виду, кто запишет-то, а то сейчас все запишут, в итоге пишется. Один калаш, один М60, один гранатомет. Зигзаур, отличная штука. Три УЗИ. Патроны необычные, 14-миллиметровые, повреждение плюс 12. Просто я себе УЗИ записал уже один. И просто имею в виду, что кто патроны все запишет, чтобы потом раскидывать, чтобы не было, что у нас не 500, а 1500 у каждого. У меня все написано. 500 патронов пока в общаке, потом делить будем. Ну так я говорю, я тогда себе не записываю патроны, все. Пропадет, как обычно, на патроны. С деньгами, главное. Ну, с деньгами. Точно. Короче, я взял зигзауры, все патроны. Значит. Кому-нибудь еще нужен зигзаур? Нифига тебе 100 патронов. Ну, мне же ими пользоваться. Патроны-то редкие. Редкие? Редкие. Очень маленькая вероятность, что их найдете. Ну, хорошо, пусть забирает. Это пистолет, тогда продадим по 154 штуки. Какой по 150? Ты что, они крутые? Он вам предлагает по 400 выкупить. Я пошел. Ну, по 500, не меньше. Ну давай по 500, хорошо. Плюс 2000. Ну и все, в принципе. Все, если... На этом вам предлагает сегодня присоединиться к всеобщему празднику, а завтра уже пойдете куда пожелаете. Все согласны? И на этом у нас... Согласны. В сегодняшней партии будет занавес. Продолжим следующий. Будем надеяться, что Волков за это время починит робота. Mm-hmm. Спасибо, что смотрели. Сегодня со мной были Марина Бонзаец. Пока. Андрей Волков. Сибирский Леминг. Пока. И Славик Одессит. Живите долго, процветайте. Всем пока. Yeah.